Глава 43. Подумал, тебе стоит увидеть. Стефан. Сегодня я чувствую себя львом, запертым в клетке. Странно, ведь я провожу день в городе и могу пойти куда угодно. Иду мимо шестерых сестер и делаю фотографию знаменитых викторианских домов на телефон. Примечание. Шесть сестер или разукрашенные леди. Архитектурный ансамбль из разноцветных домов в викторианском стиле в Сан-Франциско. Идет дождь. Совсем, как я хотел давно, еще в начале сезона. Но дождь недостаточно сильный, чтобы загнать меня домой. Навожу фокус, делаю одну фотку за другой, увековечиваю мокрый город. Капли падают на голову, а я пялюсь в экран, скроллю сделанные фотографии. Экран тоже намокает, сенсор сбивается и мешает мне листать. Выругиваюсь и иду дальше по улице, пыхтя. Заворачиваю в парк на улице напротив. Сегодня город тихий, в парке почти пусто. Редко такое увидишь в воскресенье, но и дождь у нас тоже редкость. Город зеркалит мои чувства из-за вечера в гостях у Каны. Когда Айви меня пригласила, я сказал, что у меня ужин со спонсором. Это ложь. Я придумал оправдание, чтобы никуда не идти. Жаль, что сегодня нет хоккея, чтобы я мог себя чем-нибудь занять, мог куда-нибудь сходить. Утром мы с Айви выгуляли собаку, выпили смузи, но мне этого было мало. Когда они развлекаются вдвоем, мне нужны собственные планы. Бесцельно бреду по парку, делаю фотографии, три ветки, теннисный корт, пустая детская площадка. Надеюсь, хоть что-то заполнит дыру, возникшую из ниоткуда. Не получается. Ненавижу застревать в голове в этих негативных мыслях о том, что будет, когда они уйдут. Иду домой и избегаю спальни как могу. Вчерашняя ночь с Айви живет у меня в голове 24/7, без всяких напоминаний. Снимаю мокрую одежду, сохну и иду в тренажерку. Я мог бы потренироваться дома, у меня есть оборудование, но мне нужны люди, голоса, шум. Их я найду в зале на Филмор, куда ходит много моих коллег и других профессиональных спортсменов. Внутри кивком здороваюсь с Картером Хендриксом, ресивером из Ренегейтс, который тягает гантели. Обычно он не приходит сюда по воскресеньям, но, видимо, в понедельник у него вечерняя игра. «Как дела?» — спрашиваю я. «Не жалуюсь», — говорит он дружелюбно. «Конечно, не жалуется. Он нашел и сохранил свою любовь». «Стоп. Мы не будем мучить себя пустой завистью к мужчине, который нашел свое долго и счастливо. Хватаю гантели, сажусь на лавочку и начинаю упражнение на бицепс. Делаю где-то 6 повторений, когда приходит Леджер». «О, по мне соскучился», — говорит он и берет несколько свободных гантелей, чтобы поработать над трицепсом. — «Да, конечно. Я пришел, чтобы увидеться с тобой», — сухо отвечаю я, но вдруг тону в волне отвращения к самому себе. Я ведь и правда пришел сюда в поиске компании. Поговорить с кем-нибудь. Побыть с кем-нибудь, пока Айви и Хейс развлекаются в гостях. Без меня. Такое глупое чувство, надо делать вид, что все хорошо. Дождаться возможности обсудить все с Хейзом и Айви. Проявить терпение. Сегодня просто такой день. Хейз и Айви заняты, а я... нет. Я смотрю Леджеру в глаза. «Слушай, Макбрайт, хочешь сходить потом поесть? Не занят?» Он опускает гантели и хватается за грудь. «Ты меня на свидание зовешь, викинг!» «Как мило!» Я закатываю глаза. «Я серьезно. В прошлый раз ты так быстро слинял, что я подумал, ты меня ненавидишь. Сегодня мне повезло, получается», — говорит он со своей искрометной улыбкой. «Возьмите меня тоже», — присоединяется Картер. «Я знаю неподалеку место со вкусным раменом. Погнали?» Планы на вечер отвлекут меня от дел сердечных, помогут забыть обо всем и обо всех. Мы болтаем всю тренировку, и к концу я уже почти не ощущаю клетку. Мы уже выходим, когда мне приходит уведомление на почту. От Зендера. Еще до того, как я успеваю открыть его, по венам начинает струиться страх. Тема письма. «Подумал, тебе стоит увидеть».